Глава 9. Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Масиха. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Масиха ради моих братьев, родных мне по крови исраильтян. Всевышний усыновил их. Он явил им свою славу и не раз заключал с ними свои священные соглашения. Им были даны закон, знания об угодном Всевышнему поклонении в храме и его обещания. Из этого народа произошли наши праотцы. От них по человеческой природе происходит Масих, Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь. Но то, что мой народ отверг Иису Масиха, не означает, что слово Всевышнего осталось неисполненным, потому что не все израильтяне действительно принадлежат к Исраилу, и не все физические потомки Ибрахима являются его детьми. Написано: «Через Исхака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал». Другими словами, не дети, рожденные естественным образом, являются детьми Всевышнего, а дети, чье рождение было результатом его обещания, и есть потомки Ибрахима. Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время я вернусь, и у Сары будет сын». Но не только это. У обоих сыновей Рабеги был один и тот же отец, наш отец Исхак. Но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое, чтобы выбор Всевышнего зависел не от их дел, а только от самого призывающего, Рабеге было сказано: «Старший будет служить младшему», как об этом и написано: «Я избрал Якуба, а не Исава». Что же это значит? Может, Всевышний несправедлив? Нет. Он сказал Мусе: «Я проявлю милосердие к тем, кому я хочу его проявить, и помилую тех, кого я хочу помиловать». Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Всевышнего. В Писании Всевышний говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе мою силу, и чтобы имя мое стало известно по всей земле». Поэтому Всевышний проявляет милость к тем, кому Он сам хочет, и Он ожесточает тех, кого Он хочет ожесточить. Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Всевышний нас обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» Но кто ты такой, человек, чтобы спорить со Всевышним? Разве говорит изделие своему мастеру: «Почему ты меня сделал таким?» Разве не вправе гончар сделать из одного и того же куска глины утварь для почетного употребления и для низкого? А что, если Всевышний, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает его гнев и приготовлен к уничтожению? Что, если он делает это для того, чтобы проявить богатство своей славы к тем, кому он хочет проявить милость и кого он приготовил для славы, к нам, призванным им не только из иудеев, но и из других народов? Как он и говорит через пророка Осию: «Я назову моим народом не мой народ, и нелюбимую – любимой. И там, где им было сказано: вы не мой народ, там же они будут названы сынами живого Бога». Пророк Исаия восклицает об Исраиле: «И хотя израильтяне числом, как песок морской, лишь немногие будут спасены, вечный решительно и быстро приведет в исполнение свой приговор над землей». И как еще говорил Исаия в своем пророчестве: «Если бы вечный, повелитель сил, не сохранил наших потомков, мы уподобились бы Содому, стали бы как Гоморра. Что же нам теперь сказать? Народы, которые и не стремились к праведности, получили праведность благодаря своей вере. Исраил же, стремившийся к праведности через исполнение закона, так и не достиг ее. Почему? Потому что они стремились получить ее не по вере, а по делам. Они споткнулись о камень преткновения. Об этом написано: «Вот я кладу в Иерусалиме камень, о который многие споткнутся, скалу, из-за которой они упадут, но тот, кто верит в него, никогда не будет постыжен».